Настолько сильно было развито у него ощущение реального, фактического и осязаемого. Но иногда он ошибался в людях. И я очень боюсь, что он ошибся в моей матери. Она была необыкновенно красива, но не классической красотой. Красотой, как у нее, люди восторгались в 20-е годы, когда считалось, что у девушки должны быть мальчишеская фигура, огромные прекрасные глаза, хорошенькие надутые губки, но самое главное, в ней должна кипеть жизнь. Мать могла бы иметь успех в кино. А может быть и нет, потому что, несмотря на подходящую внешность, она совсем не умела играть. Думаю, отец увидел в ней то, чего на самом деле не было. Он решил, что девушка с такой поразительной внешностью не может быть просто дептфордской девушкой. Думаю, он полагал, что с теми у ручья ее связывают вовсе не дочерние отношения, а скорее сказочные, как если принцессу вверяют по печенью простых людей. Что достаточно будет дать ей много модной одежды, побольше уроков тенниса и бриджа, возможность танцевать сколько душе угодно и ездить за границу, и тогда принцесса в ней сама покажет себя. Бедная мама. Я все время чувствую свою вину перед ней, потому что мне следовало больше ее любить и служить ей опорой, но я поддался отцовским чарам. Как я теперь понимаю, мне передалось его разочарование, а тот, кто разочаровал его, не мог рассчитывать на мою любовь. Все его желания и амбиции я воспринимал как свои собственные. Я изо всех сил старался с достоинством переносить тот факт, который по мере моего взросления становился все более очевиден. Я тоже разочаровал отца. Уже работая с доктором фон Галлер, я крайне удивился, когда однажды ночью ко мне явился во сне Феликс. В мои 4 года тот служил большим утешением, надежной опорой, но потом я забыл о нем. Феликс был большим плюшевым медведем. Он появился в очень горькое для меня время, когда я разочаровал отца тем, что играл с куклой. Не с девчоночей, нет. Это была кукла шотландского горца, которую мне кто-то подарил, не помню кто, потому что я выкинул из головы все подробности этой истории. Для отца не имело значения, что кукла изображала солдата. Он увидел, что я завернул ее в кукольное одеяло из запасов Каролины и взял с собой в кровать. Он разбил куклу о стену и жутким голосом потребовал у Нетти ответа. Уж не хочет ли она воспитать из его сына неженку? А если так, то какие у нее дальнейшие планы? Может быть, платье? Не учит ли она меня мочиться сидя, чтобы я мог пользоваться женскими туалетами в гостиницах, когда вырасту? Я рыдал. А Нетти была просто убита, хотя и не пролила ни слезинки. Меня уложили в постель, но я никак не мог успокоиться, пока в меня не влили огромное количество какао. Только мама и замолвила слово в мою защиту, но единственное, что она могла сказать, было: «Бой, не глупи!» А этим ей только и удалось что отвлечь его гнев на себя. Впрочем, какого-то компромисса с ним она, видимо, достигла, потому что на следующий день принесла мне Феликса и сказала, что это очень сильный и храбрый медведь для очень сильного и храброго мальчика, и нам вдвоем предстоит множество опасных приключений. Феликс был нехарактерно крупным, золотисто-коричневой масти, а его морда выражала задумчивую решительность. Сделан был во Франции, а потому и имя получил — Феликс. Моя мать перебрала все известные ей мужские французские имена, а таковыми были Жюль и Феликс. Жюль был отвергнут, как недостаточно мужественное имя, совершенно неподходящее для такого отважного медведя. А потому его назвали Феликсом, и он стал первым из большого братства медведей, которых я каждый вечер брал с собой в кровать. Было время, когда кровать со мной делили сразу 9 медведей разных размеров, и для меня места почти не оставалось. Мой отец знал о медведях, или, по крайней мере, о Феликсе, но никак не возражал. И по 1-2 оброненным им репликам я знал, почему. На него произвело впечатление то, что он слышал о Винни-Пухе, и он решил, что медведь — подходящая игрушка для маленького английского мальчика из семьи, принадлежащей высшему классу. Он преклонялся перед всем английским и аристократическим. Поэтому мы с Феликсом вели спокойную жизнь даже после того, как я начал ходить в школу. Преклонение моего отца перед всем английским было одной из причин, по которой он разрывался между Канадой и Англией. Полагаю, недобрые люди назвали бы это признаком колониального мышления, но мне кажется, что такую форму принимал его романтизм.